Жозе Фармер. Прометей. Из цикла «Отче звездный». Из космического корабля вышел человек с яйцом, приросшим к груди. В лучах рассвета Вельд Феррала ничем не отличался от африканского буша, каким тот был до появления белого человека. Сколько видел глаз, простиралось пространство коричневатой травы в фут высотой. Тут и там, поодиночке или рощицами, включавшими в себя от 5 до 30 экземпляров, стояли высокие деревья с толстыми мощными стволами. Всюду паслись стада животных. Часть из них щипала траву, а другие толпились у водоема в четверти мили отсюда. С этого расстояния некоторые напоминали антилоп гну, жирафов, свиней и слонов. Были и другие создания, выглядевшие так, словно явились из эпохи плиоцена Земли. Для остальных было невозможно подобрать земных сравнений. «Млекопитающие отсутствуют», — сказал чей-то голос из-за спины человека с яйцом. «Это теплокровные потомки рептилий, но не млекопитающие». Говоривший подошел к Джону Кермоди. Это был доктор Холмьярд, исследователь разумных форм жизни, зоолог и глава экспедиции. Высокий человек лет 60, худой, с костистым лицом и каштановыми волосами, которые когда-то были ярко-рыжими. «Две предыдущие экспедиции установили, что млекопитающих тут никогда не было, или же они вымерли значительно позже. Не подлежит сомнению, что рептилии и птицы получили преимущество в эволюционной гонке. Они заняли ту экологическую нишу, которая на Земле принадлежит млекопитающим». Кармуни был невысоким кругленьким человечком с крупной головой и длинным остроконечным носом. Левое веко то и дело опускалось на глаз. Прежде чем покинуть корабль, он облачился в монашескую рясу. Холмьярд показал на кущу деревьев, располагавшуюся строго на север в миле от них. «Это ваш будущий дом, пока детеныш не вылупится», — сказал он. «А если вы решите остаться там и после сего события, мы будем весьма рады вам». Он махнул двум своим спутникам, которые вслед за ним вышли из корабля, и те приблизились к Кермоди. Они сняли с него рясу и расстегнули ремень, опоясывавший выпуклый животик. Затем натянули на него облачение из потертых красных и белых перьев. На выбритую голову водрузили парик с высоким крестообразным хохолком из перьев того же цвета. Далее последовал фальшивый клюв с зубами, опорой для которого послужил нос. Рот, однако, остался свободным. Затем надежно затянули на поясе упряжь с кучей перьев, из которых торчал плюмаж красно-белого хвоста. Холмьярд осмотрел Кермоди со всех сторон, покачал головой. «Этих пернатых, если они в самом деле птицы, не удастся обдурить, если они присмотрятся к вам внимательно. С другой стороны, в целом ваш силуэт достаточно убедителен, чтобы они подпустили вас довольно близко, не догадываясь об обмане. Кроме того, с недаемым любопытством они могут позволить присоединиться к ним». «А если они нападут?» – спросил Кермоди. Несмотря на свою... на всю серьезность ситуации, которая ждала его, он улыбался. Он чувствовал себя сущим идиотом, как человек, отправляющийся на костюмированный бал в петушиных перьях. «Мы уже имплантировали вам микрофон в голосовые связки», — сказал Холмьярд. «Плоский передатчик прилегает к черепу. Стоит вам попросить о помощи, мы тут же примчимся. Не забывайте выключать передатчик, когда вы им не пользуетесь. Батарейки рассчитаны на 50 часов работы, но вы сможете подзарядить их в тайнике». «А вы разобьете лагерь в 5 милях к югу отсюда», — уточнил Кермоди. «После чего корабль снимется». «Да, и помните еще вот о чем. Если... то есть после того, как вы внедритесь, вернитесь к тайнику и возьмите камеры. Установите их в самых оптимальных местах, чтобы снять фильм о горовицах». «Мне нравится это «если», — сказал Кермоди. Он кинул взгляд на место своего предназначения и обменялся со всеми рукопожатиями. «Да пребудет с вами Господь». «И с вами тоже», — отсоветовал Холмьярд, тепло пожимая ему руку. «Вы оказываете огромную услугу науке, Джон. А может, и всему человечеству. Не исключено, что и горовицам. Не забывайте моих слов». «Среди моих многочисленных недостатков плохая память не числится», — сказал Джон Кермоди и, повернувшись, пошел в сторону Вельда. Через несколько минут огромный корабль бесшумно оторвался от земли футов на 20 и, набирая скорость, стремительно ушел в южную сторону. Одинокий маленький Джон Кермоди, забавный в своих накладных перьях, пробиравшийся сквозь заросли травы, напоминал сейчас не столько человека, сколько потрепанного в драке петуха, каковым себя и чувствовал в данный момент. На нем были прозрачные сандалии, так что камни, на которые он наступал, не резали ног. Стадо лошадиноподобных созданий, перестав кормиться, уставилось на него и стало принюхиваться. Животные были размерами с зебру, но совершенно безволосые. Их гладкие желтоватые шкуры были покрыты розовыми прямоугольными пятнами. Ввиду отсутствия хвостов, они не могли обороняться от вьющихся вокруг насекомых, а длинными, но явно не змеиными языками слизывали оводов друг с друга. Фыркали и ржали они совершенно по-лошадиному. Понаблюдав за Кермоди секунд 60, они внезапно сорвались с места и отбежали ярдов на 100, где, сбившись в тесную кучку, опять уставились на незнакомца. Тот решил, что их, вероятно, обеспокоил исходящий от него странный запах. Оставалось надеяться, что боровицы не окажутся столь подозрительны. В этот момент ему пришло в голову, что, должно быть, он сделал глупость, добровольно вызвавшись на это задание. Особенно, когда огромное животное, которому для полного сходства со слоном не хватает только бивней, вскинув хобот, затрубило и двинулось в его сторону. Но тут же принялось стряхивать плоды с деревьев, не обращая на него никакого внимания. Искоса поглядывая на зверя, дабы убедиться, что тот не испытывает к нему интереса, Кермоди двинулся дальше. Тем временем он снова обрел свойственный ему оптимизм и сказал себе, что очутился на этой планете, ведомой совершенно конкретной целью. Он не знал, в чем она заключалась, но не сомневался, кто послал его. Каждое звено в цепи событий, что привели его сюда, было слишком странным, чтобы их сочетание оказалось простым совпадением. Во всяком случае, Кермоди так считал. Всего месяц назад он чувствовал себя вполне счастливым, будучи простым послушником, работавшим в саду монастыря Ордена Святого Джейруса в городе 4 июля, Аризона, Североамериканский департамент. Затем аббат сказал, что его переводят в приход на планете Вайлден-Вули. Тут-то его беды и начались. Во-первых, выяснилось, что ему не полагается ни денег, чтобы приобрести билет на космический корабль, ни рекомендательных писем, ни удостоверения личности, ни даже подробных указаний. Ему просто велели отправляться. Он не мог даже купить билет на автобус, который доставил бы его в космопорт из города под куполом. Он пустился в путь пешком, и такова уж была его планида, что беды не заставили себя ждать. Он забрел в городской парк, где хулиганы кинули его в ров, огораживающий зоопарк. Самка-горовица, огромная птица с планеты Ферал, прыгнула в ров и, придавив ногой, снесла ему на грудь яйцо. Когда Кермоди, наконец, выбрался на ровное место, то убедился, что яйцо, опустив мясистые отростки, надежно приросло к груди и стало неотъемлемой частью его тела. Когда руководство за осады обнаружило Кермоди, ему объяснили, что поскольку самка-горовица подбирает существо, которое будет вынашивать ее яйцо, не в состоянии отличить мужскую особь от женской, она может отложить его на кого угодно. Кермоди исключительно не повезло. Или с точки зрения зоологов исключительно повезло стать таким существом. Повезло потому, что ученым представилась возможность наблюдать, как эмбрион развивается в яйце и питается соками своего восприемника. Более того, если Кермоди отправится на Ферал и попытается предстать в роли горовицы, он может обогатить зоологию неоценимыми сведениями об этих пернатых. Зоологи считали горовицев самыми разумными существами в данной галактике из тех, что не обладали эмоциями. Существовали даже предположения, что они развиты настолько, что имеют язык общения. Согласен ли Кермоди поработать с зоологами, если по окончании полевых работ ему оплатят путешествие на Вайлден-Вули? Вот почему одинокий человечек брел через вельд, неся на груди пушистое оперенное яйцо, питающееся его кровью. Он был полон опасений, что даже его молитвы мало что могут изменить. Над головой пролетела стая из нескольких тысяч птиц. Огромные создания размерами со слона, но с длинными шеями и четырьмя узловатыми клыками на морде снялись с лиственных крон. На человека они не обратили внимания, и Кермоди продолжал движение по прямой, пока не оказался в 50 ярдах от них. И тут из зарослей травы показалось животное, в котором он тут же опознал крупного хищника. Тот напоминал льва и размерами, и раскраской шкуры, да и формы его смахивали на львиные. Но он был совершенно безволосым. Его кошачья физиономия оскалилась в беззвучном рычании. Остановившись, Кермоди повернулся лицом к нему. Рука его скользнула под растрепанный хвост и сжала рукоятку спрятанного там пистолета. Об этих плотоядных его предупреждали. «Он может покуситься на вас, только если очень голоден или слишком стар, чтобы догонять дичь», — втолковывал Холмьярд. Животное не казалось очень уж старым, и бока его лоснились. Но Кермоди пришло в голову, что если характер существа соответствует его кошачьему облику, то оно может напасть просто потому, что пришелец ему не нравится. Леоноид моргнул, глядя на него, и зевнул. Кермоди осторожно перевел дыхание. Животное село на задние лапы и уставилось на него, явно видя в чужаке забавного, но слишком крупного котенка. Кермоди медленно сдвинулся в сторону. Леоноид не изъявил желания преследовать его. И Кермоди мысленно поздравил себя, когда слева от него из густой травы выскочило какое-то существо. Он разглядел лишь, что это был горовец-подросток. На большее у него не хватило времени. Удивившись не меньше Кермоди, Леоноид все же кинулся за ним в погоню. Горовец в ужасе заорал. Леоноид заревел, набирая скорость. Внезапно из тех же зарослей, откуда появился подросток, стрелой вылетела взрослая особь. В передних конечностях, напоминающих человеческие, она держала дубинку. Хотя для хищника та была не более чем спичкой, и спаситель с воплями кинулся на врага. Кермоди вытащил пистолет и выпустил очередь в леоноида. Одна пуля взрыхлила почву в нескольких футах перед ним, остальные попали ему в бок. Зверь несколько раз крутанулся на месте и рухнул. Взрослый горовец бросил дубинку, подхватил дитя на руки и бросился бежать в рощик полумили отсюда, где, скорее всего, находилось гнездовье. Кермоди пожал плечами, перезарядил пистолет и снова двинулся в путь. «Может, этот инцидент пойдет мне на пользу», — стал он размышлять вслух. «Если им свойственно чувство благодарности, меня должны принять с распростертыми объятиями. С другой стороны, они могут настолько перепугаться, что кинутся на меня всем скопом. Ну что ж, посмотрим». К тому времени, как он приблизился к роще, ветви деревьев кишели самками и молодежью. Самцы расположились вне рощицы. Один из них, по всей видимости, вождь, возглавлял группу. Кермоди показалось, что именно он и спас ребенка. Вождь был вооружен какой-то тростью. Неторопливо переступая прямыми ногами, он двинулся к гостю. Остановившись, Кермоди обратился к нему. Вождь тоже остановился и птичьим жестом, склонив голову на бок, стал слушать. Он был неотличим от своих сородичей, разве что покрупнее, примерно 7 футов ростом. Ступни кончались тремя когтистыми пальцами, ноги, которым приходилось держать на себе вес корпуса, были крупными и мускулистыми, а телом он напоминал страуса. Но крыльев, даже рудиментарных, зачаточных, у него не было и в помине. Хорошо развитые предплечья завершались пятипалой кистью, хотя пальцы были заметно длиннее, чем человеческие. На толстой шее держалась крупная голова с развитой черепной коробкой. Карие глаза располагались на передней части лица, как у человека. Черный вороний клюв, усеянный острыми зубами, был невелик. Оперение отсутствовало, если не считать редких красно-белых перьев в области паха, на спине и голове. На голове щетинился высокий крестообразный перистый хохол, а за ушами топорщились жесткие перышки, как у совы. С минуту Кермоди слушал звуки, которые издавали вождь и остальные, стоящие за ним. Они ничем не напоминали членораздельную речь. В ней не было ни одного четкого слога, ни повторяющихся слов, ни ритма. Тем не менее, все-таки отдельные слоги можно было выделить, и в лопотании горовицев слышалось что-то знакомое. Еще через минуту Кермоди уловил сходство и удивился. Их речь напоминала лепет младенца. Порой они произносили отдельные фонемы, иногда повторяя их, но чаще этого не случалось. Неторопливо, чтобы не напугать их резким движением, Кермоди поднес руку к голове и, чуть сдвинув шторку панели, включил передатчик, чтобы зоологи на базе могли слышать эти звуки. После чего заговорил тихим, спокойным голосом, зная, что встроенный в гортань микрофон четко транслирует его голос. Описав ситуацию, он сказал: «Я собираюсь направиться в их гнездовье. Если вы услышите громкий треск, то это значит, что дубинка расколола мне череп. Или наоборот». Он снялся с места, двинувшись не прямо в сторону вождя, а по обок от него. Высокий горовец развернулся, когда человек проходил мимо, но не сделал своим оружием никакого угрожающего жеста. Кермоди спокойно прошествовал мимо, хотя у него пробежали мурашки по спине, когда вождь остался вне поля его зрения, и направился прямо в толпу, заметив, что все расступаются перед ним, склоняя головы на бок, а из зубастых клювов слышится младенческий лепет. Кермоди беспрепятственно прошел в рощу деревьев, напоминавших тутовник. Самцы, самки и молодежь разглядывали его сверху. Самки основательно напоминали самцов, но были поменьше, с коричневыми хохолками. Почти все они носили яйца на груди или держали на руках младенцев с головы до ног, покрытых золотисто-коричневым пушком. У подростков он уже сошел. Самки, как и самцы, были удивлены появлением незнакомца, а детишки, также лепеча подобным младенцам, проявляли к нему лишь любопытство. Наконец, один подросток, судя по коричневому оперению самка, спрыгнул с ветки и осторожно подошел к нему. Кермоди порылся в сумке под хвостом и извлек оттуда кусок сахара. Лизнув его, дабы показать, что угощение не отравлено, он протянул его на ладони, издав какой-то курлыкающий звук. Девочка, он уже воспринимал эти существа как людей, схватила подношение и кинулась обратно к дереву. Там она покрутила кусок сахара, ощупала, после чего осторожно лизнула и кончиком широкого длинного языка. На ее физиономии отразилось блаженство. Это удивило Кермоди, ибо ему не приходило в голову, как птичий облик может выражать столь человеческую эмоцию. Но плоская и широкая лицевая часть обладала хорошо развитой мускулатурой и, подобно человеческому лицу, могла выражать самые разные чувства. Девчонка засунула кусок в клюв и пришла в экстаз. Повернувшись к большому горовицу, который приблизился к ней, она издала серию односложных восклицаний. В голосе ее явно чувствовался восторг. «Доставьте в убежище запас сахара громко и четко, чтобы его хорошо слышали на базе», — сказал Кермоди. «И еще соли. Не исключено, что эта публика нуждается и в соли». «Публика!» — взорвался у него в ухе чей-то бесплотный голос. «Кермоди, не совершайте антропоцентрических ошибок, имея дело с этими существами!» «Вы не встречались с ними?» — отпарировал Кермоди. «Может, вы и способны оценивать их как зоолог. Но я не могу. Они люди и ведут себя по-людски». «Окей, Джон, но поставляя информацию, давайте лишь описание, а не вашу интерпретацию. Ведь я тоже человек и поддаюсь внушению». «Ладно», — ухмыльнувшись, сказал Кермоди. «О, они начинают танцевать. Я не знаю, что означает этот танец. Какие-то инстинктивные движения, или же они его выдумали?» Мужские особи, которые уже успели сгруппироваться, принялись подпрыгивать, кружиться, кланяться и как утки ковылять на полусогнутых ногах. Они издавали странные крики и, порой взмахивая руками, подскакивали, как бы изображая птичий полет. Минут через пять танец внезапно прекратился, и все горовицы выстроились в шеренгу. Вождь, занявший место во главе ее, направился к Кермоди. «Ну и ну», — сказал Кермоди. «Похоже, мы видим первую в неписанной истории этих людей очередь за хлебом. Только им нужен не хлеб, а сахар». «Сколько их там?» — спросил Холмерт. «Примерно 25». «Сахара хватит?» «Только если я раскалю все куски и дам каждому лизнуть». «Попробуйте, Джон. Пока мы успеем на джипе подкинуть вам сахар в убежище. После того, как мы уедем, вы сможете отвезти их туда». «Может, я так справлюсь. Пока меня беспокоит их реакция, если каждому не достанется по цельному куску». Он принялся дробить сахарные кубики и, всякий раз протягивая на ладони каждому подходившему ему порцию, повторял «сахар». Когда последняя в очереди мать с пушистым младенцем на руках протянула руку, у него оставался последний осколок. «Просто чудо!» — с облегчением вздохнул он. «Уложился. Они вернулись к тому, что я бы назвал их обычным времяпрепровождением. Кроме главы, нескольких детишек. Эти, как вы можете слышать, тараторят рядом со мной, как сумасшедшие». «Мы записываем эти звуки», — сказал Холмерт. «А позже попробуем проанализировать их и выяснить, являются ли они осмысленной речью». «Я понимаю, что вам требуется научный подход», — ответил Кермоди. «Но у меня очень восприимчивое ухо, как у всех людей, каким приходится много слышать, и могу заверить вас, что языка как такового у них нет, во всяком случае в нашем понятии». Через пять минут он сказал: «Вношу поправку. У них имеются, по крайней мере, начатки разговорного языка. Только что ко мне подошла одна из девчушек, протянула ручку и сказала: „Сахар“. Доподлинные воспроизведения английского произношения, если не обращать внимания на тот факт, что звуки произнесены нечеловеческим ртом, словно их повторил попугай или ворона». «Я слышал!» «Это чертовски важно, Кермоди. Если она смогла так быстро сориентироваться, ты должна обладать способностью к абстрактному мышлению. Конечно, если это не случайность», — более спокойным тоном добавил Холмьярд. «Никаких случайностей. Вы слышите, как остальные малыши тоже просят сахару?» слабо. Общаясь с ними, попробуйте научить их еще нескольким словам. Кермуди устроился в тени у основания толстого дерева, потому что солнце уже начало основательно припекать. У дерева была толстая ребристая кора, как у американского тополя, но на нем росли плоды, которые располагались высоко на ветках и снизу напоминали бананы. Девочка сорвала один из них и, протягивая его, Кермуди повторила: «Сахар?» Кермуди собрался было попробовать плод, но подумал, что взять угощение, не отблагодарив дарительницу, было бы нечестно. Он отрицательно покачал головой, хотя усомнился, поймет ли она значение этого жеста. Девочка склонила голову на бок, и на ее физиономии отразилось разочарование. Тем не менее, она не забрала свое подношение. Убедившись, что она уяснила тот факт, что сахара у него больше нет, Кермоди все же взял подарок. Скорлупу пришлось расколоть о ствол дерева, и, треснув, она распалась посередине. Он осторожно попробовал содержимое и сообщил Холмерду, что оно напоминает смесь яблока и вишни. «Но они кормятся не только этими плодами», — сказал он. «Еще они едят побеги растений, напоминающих бамбук. Кроме того, я видел, как одна особь поймала и съела небольшое животное типа грызуна, выскочившее из-под камня, которое она перевернула. Они ищут друг на друге насекомых, которые также идут в пищу, как и те жучки, что копошатся в траве. К тому же я заметил попытку поймать птицу, что клевала ростки бамбука. Вождь стал колотить дубинкой по земле». Все оставили свои занятия и столпились вокруг него. Похоже, они куда-то собрались. Самки и подростки сбились в кучку. Самцы, вооружившись дубинками, окружили их. Пожалуй, я присоединюсь к ним. Как Кермоди выяснил, они направлялись к водопою, расположенному в полутора милях, который представлял собой впадину футов 20 в диаметре, заполненную мутной водой. Вокруг нее толпились животные, создания, напоминающие газелей, огромные морские свинки в когтистых, как у броненосцев, щитках, птицы, которые издалека на первый взгляд напоминали горовицев. Но, приблизившись, Кермоди увидел, что их рост не превышает 2,5 футов, передние конечности куда длиннее, а лобные доли скошены назад. Скорее всего, они занимали ту экологическую нишу, которая на земле принадлежала обезьянам. При появлении горовицев животные рассеялись. Те выставили охрану по одному самцу с каждой стороны, а остальные принялись утолять жажду. Молодежь прыгала и плескалась в воде, визжа от удовольствия. Наконец, несмотря на все протесты, мамаши выгнали своих чад на берег. Стражники тоже напились, и группа стала собираться в обратный путь. Кермоди испытывал жажду, но ему не нравился ни внешний вид, ни трупные запахи, исходящие из от воды. Оглядевшись, он заметил, что деревья, растущие у водоема, принадлежали к другому виду. Их стройные 50-футовые стволы с гладкой светло-коричневой корой имели лишь несколько веток на самой верхушке. У подножия деревьев лежали пустые оболочки тыкв. Подобрав одну, Кермоди продырявил конец поуже и наполнил его водой. Затем бросил внутрь таблетку антибиотика, извлеченную из сумки под пушистым хвостом, и, сделав глоток, поморщился от вкуса воды. К нему подошла девочка, которая первая попросила сахар, и Кермоди показал ей, как пить из тыквы. Она засмеялась, совсем как человек, и втянула клювом воду. Воспользовавшись тем, что и остальные заинтересовались их занятием, Кермоди показал, как наполнять водой оболочки тыкв, чтобы доставлять запас питья в рощу. Так на Феррале появился или был вручен первый артефакт. За короткое время все обзавелись тыквами и принялись наполнять их, после чего компания лепеча отправилась домой. «Не могу понять, есть ли у них интеллект для владения языком», — сказал Холмьярду Кермоди. «Мне кажется, что существуя у них таковой, они бы создали средства общения, но они самые разумные создания из всех, что мне пришлось встречать. Куда умнее морских свинок и даже обезьян. Прекрасные способности к подражанию». «Мы ввели образцы их речи в анализатор», — сообщил Холмьярд. «Пока нет оснований считать, что она носит организованный характер или содержит хотя бы начатки языка». «Вот что я вам скажу», — ответил Кермоди. «По крайней мере, у них есть опознавательные звуки для каждого. Я заметил, что когда они хотят привлечь внимание вожака, то произносят «хут», и тот откликается. Далее девочка, что просила сахар, отзывается на обращение «ту-ту». Так что я могу их различать». Остаток дня Кермоди провел, наблюдая за горовицами и докладывая об увиденном Холмерду. Он сообщил, что в минуту опасности или при совместных действиях, таких как, например, поход за водой, племя действует сообща. Но большую часть времени они проводят, разбившись на небольшие семейные группки. Средняя семья включает в себя самца, детей и от одной до трех самок. У большинства самок на груди или на животе яйца. Он поинтересовался, почему большинство самок откладывают яйца друг на друга, создавая тем самым приемные семьи, но порой сразу же после кладки позволяют яйцу укрепиться на своем теле. В вечерних сумерках он увидел, как самка снесла яйцо и тут же приложила его к груди другой самки. Через несколько минут из кожистой оболочки проклюнулись маленькие щупальца, которые тут же внедрились в кровеносную систему приемной матери. «Таков, насколько я могу судить, — сказал Кермоди, — общепринятый способ действий. Но тут есть одна мужская особь, которая, подобно мне, тоже носит на себе яйцо. Не понимаю, почему он единственный оказался в таком положении, но могу сказать, что когда яйцо созрело для кладки, эта самка и ее приятель отделились от остальных. Так что выбор у нее был небольшой. Не спрашивайте меня, почему бы самке не носить яйцо на своем теле. Может, отсутствуют какие-то химические факторы, препятствующие развитию яйца на теле матери. Может, образуются какие-то антитела, не знаю. Но тому есть какие-то причины, известные в данный момент лишь создателю горовицев». «Не все птицы на данной планете ведут себя подобным образом», — ответил Холмьерт. «Среди них есть и яйцекладущие, и живородящие, и сумчатые. Но тот отряд, к которому относятся горовицы, обладает самым высоким уровнем развития. Среди пернатых их можно считать приматами, к тому есть все основания. Но сверху донизу все они откладывают яйца, а потом находят им из преемников». «Удивляюсь, почему эта линия развития не привела к живорождению», — сказал Кермоди. «Не подлежит сомнению, что таким образом лучше всего оберегать зародыши». «Кто знает», — ответил Холмьерт, и Кермоди словно увидел, как тот пожимает плечами. «На этот вопрос нам удастся или не удастся ответить во время данного исследования. Ведь данная планета незнакома нам, и тщательного изучения ее не проводилось. Лишь по счастливой случайности горовец во время своего краткого пребывания здесь наткнулся на этих птиц. Таким же образом нам повезло, что мы сумели получить грант для исследований». «Причиной в развитии вне тела, — сказал Кермоди, — может служить и то, что если зародыш будет ранен или убит, его воспитательница не пострадает. Урон же, нанесенный зародышу живородящей матери, тщательно, чаще всего ведет к гибели ее самой. Но, насколько мне кажется, в данном случае, хотя эмбрион и уязвим с точки зрения внешних травмирующих воздействий, его носительница в состоянии избежать ранений». «Может и так, — согласился Холмьерт. — Природа вечно экспериментирует. Возможно, на данной планете она решила испытать именно такой метод». «Ты имеешь в виду его, — подумал Кермоди, но ничего не сказал. Пол создателя не имеет ровно никакого значения. И он, и зоолог имели в виду одно и то же высшее существо». Кермоди продолжил излагать свои наблюдения. «Матери кормили свое потомство, как и все птицы, пережеванные и отрыгнутой пищей». «Звучит убедительно, — сказал Холмьерт. — От пресмыкающихся произошел класс теплокровных животных, но ни у кого из них нет волосяного покрова или хотя бы зачатков молочных желез. Горовицы же, как я вам рассказывал, произошли от весьма примитивных пернатых, которые продолжили обитать на деревьях, когда их ближайшие родственники учились планировать. Складки кожи между руками и ребрами — напоминание о том кратком периоде, когда, начав планировать, они изменили свои намерения и стали лемуроидами. Во всяком случае, так нам кажется. У нас не так много останков из внезапных ископаемых, чтобы утверждать с уверенностью». «Они издают определенные звуки, а другие могут их истолковывать. Такие, как, например, крик о помощи, просьба «вычеши мне насекомых», приглашение прогуляться и так далее, но это все. Если не считать, что часть детишек знает сейчас такие слова, как «вода» и «сахар», и они отличают их. Можете ли вы сказать, что сделан первый шаг к созданию языка?» «Нет, не могу», — твердо сказал Холмьерт. «Но если вы научите их сочетанию отдельных слов, которые будут составлять осмысленную фразу, и они смогут самостоятельно подбирать такие слова в разных комбинациях и ситуациях, то я соглашусь, что они пребывают на определенной стадии овладения языком. Но возможности у вас очень неопределенные. Кроме этого, они могут находиться на предязыковой стадии, на грани, за которой последует усвоение абстрактных понятий. Но для этого может потребоваться еще десяток тысяч лет, а то и 50 тысяч, прежде чем этот вид овладеет подобными способностями, прежде чем он сделает шаг от живого к человеку». «Но, может быть, я смогу их подтолкнуть», — сказал Кермоди. «Может быть». «Что может быть?» — переспросил Холмьерт, поскольку Кермоди на несколько минут погрузился в молчание. «Я столкнулся с теологической проблемой, которую церковь подняла за несколько веков до начала межзвездных полетов», — сказал Кермоди. «В какое мгновение обезьяна стала человеком, когда она обрела душу и...» «Иисусе Христе!» – воскликнул Холмьерт. «Я знаю, что вы монах, Кермуди, и совершенно естественно, что вас интересуют такие вопросы, но молю вас, не начинайте, теряя представление о реальности, забивать себе голову такими вещами, как выяснение момента, когда животное обрело душу. Не позволяйте, чтобы такая чушь, как сколько ангелов уместится на кончике иглы, мешала вашим отчетам. Прошу вас, старайтесь придерживаться строгой объективности и исходить из научной точки зрения. Просто описывайте то, что видите, и ничего больше». «Не волнуйтесь, док. Именно это я и собираюсь сделать. Но вы не можете упрекнуть меня в излишней заинтересованности. Тем не менее, я не берусь решать такие вопросы. Представляю это своему начальству. Указание, полученное мною в обители святого Джейруса, не имеет ничего общего с теологическими рассуждениями. Первым делом мы должны действовать». «Окей, окей», — сказал Холмьерт. «Значит, мы поняли друг друга. Итак, сегодня вечером вы собираетесь познакомить горовицев с огнем. Как только стемнеет». Остаток дня Кермоди провел, обучая малышку Туту таким словам, как «дерево», «яйцо», «тыква», нескольким обозначениям действий, которые он продемонстрировал, и местоимением. Усваивала она быстро. Кермоди не сомневался, что причина далеко не только в подражательной способности, как у попугаев. Чтобы убедиться в этом, он задал ей несколько вопросов. «Ты видишь вот это дерево?» – спросил он, показывая на большое фруктовое дерево, напоминающее сикамор. Она кивнула, жест, который тоже был перенят от него, и ответила своим странным птичьим голосом. «Да, Туту видит это дерево». И прежде чем Кермоди успел сформулировать следующий вопрос, спросила, показывая на учителя. «Ты видеть Хута? Туту видеть Хута? Он горовец, я горовец, ты?» На мгновение Кермоди потерял дар речи, слышу лишь, как взволнованно завопил Холмьерт. «Джон, вы слышите ее? Она научилась говорить и понимать по-английски, и за столь короткое время мы дали им язык! Дали им язык!» Кермоди слышал тяжелое дыхание Холмьерта так отчетливо, словно тот стоял рядом. «Успокойтесь, мой добрый друг. Хотя я не могу осуждать вас за то, что вы так взволнованы». Туту склонила голову на бок и спросила. «Ты говоришь?» «Я человек», — ответил Кермоди на предыдущий вопрос. «Человек, человек. И я говорю с человеком, не с тобой. Этот человек далеко». Затем, осознав, что она не понимает смысла слова «далеко», взмахом руки показал куда-то вдаль и ткнул пальцем в пространство Вельда. «Ты говоришь, человек далеко?» «Да», — сказал Кермоди, торопясь уйти от этой темы. Как бы он ни старался, Туту пока была еще не в состоянии воспринять объяснение, каким образом он может переговариваться с кем-то на столь большом расстоянии, и поэтому сказал: «Будет время, и я объясню тебе». И снова осекся, ибо не мог подобрать слов, дабы дать ей представление о времени. «Придется заняться этим позже». «Я делать огонь», — произнес он. Туту удивленно посмотрела на него, словно поняла только первое слово фразы. «Я показать тебе», — сказал Кермоди, собирая пучки длинной сухой травы и обломившиеся сухие ветки. Сложив их шалашиком, он наломал тоненькие веточки и запихал в конус шалашика. К этому времени за спиной у него собрались ребятня, подошло несколько взрослых. Из кошеля под хвостом он вытащил огниво и кресало. И то, и другое Кермоди прихватил с корабля, ибо зоологи сообщили, что земля тут бедна минералами. Он показал их горовицам и с шестой попытки высек искру, но трава не загорелась. Огонек затеплился лишь с третьей попытки и через несколько секунд занялся по-настоящему, так что принялось подбрасывать в него ветки, а потом сучья. Как только по хворосту заплясали первые язычки пламени, горовицы, стоявшие неподалеку с вытаращенными глазами, одновременно вздохнули. Но не обратились в бегство, чего Кермоди боялся, а стали издавать звуки, которые привлекли остальных. Вскоре за его спиной собралось все племя. Туту воскликнула: «Оу! Оу!» Кермоди принял это за выражение изумления или восхищения красотой пламени и протянула руку, чтобы коснуться его языков. Кермоди открыл было рот, чтобы сказать: «Нет, огонь плохой!» Но тут же сжал губы. Как объяснить ей, что одно и то же явление может быть очень опасным и в то же время приносить огромную пользу? Оглядевшись, он заметил девочку, стоящую в задних рядах, которая держала в руках грызуна размерами с мышь. Она так восторженно глядела на пламя, что забыла даже сунуть зверька в клюв. Протолкавшись к ней, Кермоди подвел ее поближе к огню, где все могли ее видеть. Пустив в ход самые убедительные жесты, он преодолел недоверчивость подростка и убедил отдать ему добычу. Содрогаясь от отвращения, он прикончил животное, ударив головой о камень. После чего, вытащив нож, содрал шкурку, выпотрошил, обезглавил и, заострив прут, нанизал на него тушку. Затем ухватил Туту за худенький локоть и привлек поближе к огню. Почувствовав обжигающий жар, она отпрянула. Кермоди не стал мешать ей, сказав лишь: «Огонь горячий. Жжет. Жжет». Она уставилась на Кермоди широко открытыми глазами, а тот, улыбнувшись, потрепал ее за хохолок из перьев и продолжил обжаривать мышь. Затем разодрал ее на три части, остудил каждый кусок и дал один девочке, владелице добычи, другой Туту, а третий вручил вождю. Все трое с опаской попробовали угощение и в голос восторженно выдохнули: «Ах!» Спать в эту ночь Кермоди почти не пришлось. Он поддерживал огонь, а все племя, рассевшись вокруг, восхищенно любовалось костром. Несколько раз какие-то крупные животные, привлеченные светом, останавливались неподалеку, и Кермоди видел блеск их глаз, но никто из них не сделал попытки приблизиться. Утром Кермоди связался с Холмирдом. «Как минимум пятеро детей практически не уступают Туту в изучении английского», — сказал он. Но из взрослых никто не изъявил желания повторить хоть слово. «Может, они не могут преодолеть привычек или не в состоянии обучаться, не знаю. Сегодня попробую поработать с вождем и с другими. Да, кстати, когда повезете снаряжение в мое убежище, прихватите пояс с патронташем и кобуру для пистолета. Не думаю, что это их удивит. Ведь они знают, что я не настоящий горовец, но, похоже, для них это не имеет значения. Сегодня я попробую убить антилопу и показать им, как обжаривать целую тушу. Но, кстати, у них ничего не получится, пока они не найдут кремень, из сколов которого можно делать ножи. Думаю, что надо отвезти их в такое место, где его можно обнаружить. У вас есть что-нибудь на примете?» «Поедем искать на джипе», — ответил Холмир. «Вы правы. Если даже они научатся делать инструменты и посуду, у них нет сырья». «Но почему вы выбрали группу, что располагается рядом с выходами кремния?» «Главным образом, потому что горовец нашел этих созданий именно здесь. Мы, ученые, как и прочие, привыкли двигаться по накатанной колее и не думаем о будущем. Кроме того, мы не имели представления, что эти животные, ну, как эти люди, если они заслуживают такого определения, обладают такими способностями». Кермоди подошла Туту, держа в руке кузнечика размерами с полевую мышь. «Это кузнечик», — ответил Кермоди. «Ты гореть огонь». «Да, я разжигаю огонь, но не горю. Я жарю на огне». «Ты жарить на огне», — повторила она. «Ты давать мне. Я есть, ты есть». «Она уже освоила два предлога, мне кажется», — произнес Кермоди. «Джон, к чему этот пиджин инглиш?» — сказал Холмирд. «Почему надо избегать временных категорий и падежей, сводить к минимуму личные местоимения?» «Потому что в этом нет необходимости», — ответил Кермоди. «Многие языки, как вы знаете, обходятся без настоящего времени. Более того, в современном английском прослеживается тенденция опускать его в разговоре, а я могу только предполагать, как развитие пойдет дальше. Учу же я их языку низших классов, поскольку думаю, что речь неграмотных возобладает. Вы же знаете, с каким трудом преподаватели в наших школах устраняют из лексики учащихся жаргон лифтеров». «Ладно», — сказал Холмирд. «В общем-то, это не важно. Насколько я понимаю, горовицы не имеют представления об отличиях. Слава богу, что вы не обучаете их латыни». «Слушайте», — воскликнул Кермоди, — «об этом я и не подумал. Почему бы нет? Если горовицы когда-нибудь станут достаточно цивилизованными, чтобы совершать межзвездные путешествия, то где бы они ни оказались, всегда смогут связаться со священнослужителями». «Кермоди!» Тот хмыкнул. «Я вас просто подразниваю, доктор. Но мне пришла в голову серьезная мысль. Если и остальные группы проявят такие же способности, почему бы не обучать каждую из них другому языку, хотя бы в виде эксперимента? Эта группа будет представлять индоевропейскую ветвь, другая – китайско-тибетскую. Кто-то освоит диалекты американских индейцев, а другие – наречия банту. И будет интересно проследить, как разовьется каждый из них в социальном, технологическом и философском смысле. Повторит ли земной путь развития своего прототипа? Повлияет ли определенный тип языка на восхождение его носителей к вершинам цивилизации?» «Заманчивая идея», — согласился Холмирд. «Но я против. У разумных существ и без того достаточно барьеров на пути взаимопонимания, чтобы еще воздвигать искусственные в виде разных языков. Нет, я все же думаю, что всем им необходимо освоить английский. Единый язык будет хотя бы единственным общим элементом, хотя одному богу известно, как быстро он начнет распадаться на отдельные диалекты». «Я научу их птичьему английскому», — сказал Кермоди. В качестве одной из первых задач, которую он поставил перед собой, Кермоди решил внушить Туту общественное понятие обобщенное понятие «дерево». Она уже взялась обучать своих сверстников тому, что усвоила сама, и, ткнув пальцем в сторону тополя, сказала «дерево». Но, показав на другой тополь, замолчала и удивленно уставилась на Кермуди. Тот понял, что хотя в данный момент она воспринимает этот тополь тоже как дерево, для нее это понятие связано со строго определенным деревом. У нее не было родового понятия дерева. Кермуди решил наглядно продемонстрировать его и, указав на второй тополь, сказал «дерево». Затем показал на одно из высоких тонких деревьев и повторил то же слово. Туту с неприкрытым удивлением склонила голову на бок. Кермуди смутил ее еще больше, когда каждому из тополей дал имя. Затем без промедления окрестил высокие тонкоствольные деревья. «Тум-тум!» «Тум-тум!» — повторила Туту. «Дерево тум-тум!» — сказал Кермуди и показал на тополь. «Дерево тополь!» — повернулся в сторону Вельда. «Дерево с колючками!» Сделал обобщающий жест. «Все деревья!» Подростки, собравшиеся вокруг Туту, похоже, не поняли, что он имел в виду, но она засмеялась, точнее, каркнула и сказала «Тум-тум! Тополь! Колючки! Все деревья!» Кермуди не знал, уловила ли она смысл или просто бездумно повторяла его слова, но тут она тихо сказала, может быть, поняв причину его раздражения «Дерево тум-тум! Дерево тополь! Дерево колючка!» Она подняла три растопыренных пальца и махнула другой рукой. «Все деревья!» Кермоди был доволен. Теперь он убедился, что Туту воспринимает деревья не только по отдельности, но и как вид. Но он не знал, как растолковать ей, что последнее надо именовать не колючкой, а деревом с колючками, и решил, что это несущественно, во всяком случае, сейчас. Когда придет время, он что-нибудь придумает. Не стоит лишним затруднять ребятишек. «Похоже, поработали вы отменно», — раздался голос Холмьерда. «Что сейчас в повестке дня?» «Попробую незаметно добраться до убежища, взять боеприпасы и сахар», — объяснил Кермуди. «Успеете до моего появления закинуть туда грифельную доску, бумагу и карандаши?» «Вам не стоит делать записи», — сказал Холмьерд и нетерпеливо добавил. «Каждое ваше слово фиксируется, как я уже объяснял». «Я не буду вести записи», — сказал Кермуди. «Я хочу научить их читать и писать». Несколько секунд было тихо, и, наконец, послышалось. «Что?» «Почему бы и нет?» — осведомился Кермуди. «Даже сейчас я сомневаюсь, в самом ли деле они понимают меня. То есть я убежден на 95%, но мне нужна стопроцентная уверенность. Если они смогут усвоить письменную речь, то не останется никаких сомнений. Да и кроме того, зачем тянуть? Не получится сейчас, попробуем позже. А если получится, значит, время ушло не впустую». «Я должен принести вам свои извинения», — сказал Холмьерд. «У меня не хватило воображения. Я должен был подумать об этом шаге. Знаете, Джон, я без восторга отнесся к тому факту, что в силу чистой случайности для первой встречи с горовицами были отобраны именно вы. Я считал, что контактером должен стать подготовленный ученый, скорее всего, я сам. Но теперь я признаю, что выбор не был ошибкой. У вас есть те качества, которые мы, профессионалы, слишком часто и слишком быстро теряем. Энтузиазм и восторженность любителя. Представляя себе все трудности или даже невозможность решения, мы становимся слишком осмотрительны». «Ну-ну», — смутился Кермуди. «Прошу прощения, но, кажется, вождь собирает всех для какого-то большого перехода. Он бегает взад и вперед, выкрикивает непонятные односложные звуки и куда-то указывает. Кроме того, тыкает пальцем в сторону деревьев». «О, я понимаю, что он имеет в виду. Почти все плоды съедены, и он хочет, чтобы мы последовали за ним». «В каком направлении?» «На юг, в вашу сторону». «Джон, примерно в 1000 миль к северу лежит прекрасная долина. Мы обнаружили ее во время последней экспедиции и обратили на нее внимание, потому что она расположена повыше. Там прохладнее, имеются обильные источники воды, и там есть не только выходы кремния, но и залежи железной руды». «Да, но вождь явно намерен вести нас в противоположном направлении». Наступило молчание. Наконец, Кермуди вздохнул. «Я понял вашу мысль. Вы хотите, чтобы я повел их на север? Но вы же знаете, что это означает. Простите, Джон, я понимаю, что это означает конфликт, и не могу приказать вам вступить в драку с вождем, разве что иного выхода не окажется». «Я склонен думать, что так и случится. Ничего хорошего в этом нет. Я бы не назвал тутошнее место Эдемом, но, по крайней мере, эти создания пока не проливали крови. А теперь, поскольку мы хотим развить их способности, внушить им высокие понятия, вы не обязаны это делать, Джон. И у меня не будет к вам никаких претензий, если вы просто последуете за ними и продолжите наблюдение, куда бы они ни двинулись. Ведь мы и так получили куда больше данных, чем я мог мечтать, но... Но если я не попробую перехватить бразды правления, эти существа еще долго будут находиться на низком уровне развития. Кроме того, нам надо определить, способны ли они овладеть хоть какой-то технологией. Так что... Словом, конец венчает дело. Впрочем, так говорят, кажется, и иезуиты. Я не иезуит, но готов принять посылку, на которой базируется данный вывод. Больше Кермоди ничего не сказал Холмирду.